Над головами указка экскурсовода с привязанным розовым платком. Толмач идет за ней. Она приводит его на Барберини. Тритон на площади дует в раковину, напыжившись за каждой щекой по апельсину. Струя с прямым пробором на темени. Здесь когда-то выставляли для экспозиции найденных покойников. Вода щелкает о брусчатку. Запахи, шум римский, а вот цвет домов совершенно московский. В сивцевом вражке такой цвет был у облезлой полуобвалившейся штукатурки старых особняков. Темный, уютный. По Виа Систина Гоголю.